Глава 8. Благодаря горячему чаю и пицце я окончательно отогрелась и смогла без сожалений стащить с себя уютный Алинкин плед, бросив его на диване. Подруга повела меня в дальнюю часть дома, где располагались спальни. «Это моя комната, это брата, а это свободная», — сориентировала меня Тополева. «Можешь располагаться, сейчас принесу постельное белье». «Так я буду жить прямо напротив твоего брата?» Снова смутилась я. «Да не парься ты так!» Добродушно улыбнулась Алинка. «Не съест он тебя! Никогда бы не подумала, что ты такая трусиха, Марьянка!» «Да я не трусиха, просто неловко, ведь мы даже не знакомы!» «Ничего, познакомитесь!» Подруга бросила взгляд на наручные часы, нахмурилась и недовольно забурчала себе под нос. «Где его опять носит, интересно? Завтра соревнование, выспаться надо. Неужели снова с той соской зависает? Последние мозги уже растерял». «Как я понимаю, девушек брата ты особо не жалуешь?» — усмехнулась я, немало удивившись, ведь впервые в жизни услышала из уст Тополевой такое грубое слово. «Ой, да было бы кого жаловать!» — закатила она глаза. «У него же нормальных не бывает!» Вечно как не найдет себе, так обязательно какую-нибудь стерву заносчивую. Хорошо, хоть долго ни с кем не встречается, а то бы я уже с ума сошла. Что же он такой неразборчивый у тебя? Да он просто не заморачивается. Я же говорила, что его, кроме тачек, мало что в этой жизни интересует. А девки сами на него виснут. Он у меня красавчик. Вот и пользуется. Ему плевать, какой у них там характер. Главное, чтобы фигура хорошая была, да смазливая мордашка. Понятно, ответила я, подумав о том, что Алинкин брат тоже тот еще негодяй. Но вслух произносить это не стало. Не хотелось обидеть подругу. Ну ладно, я пошла за бельем. Ты пока располагайся, напомнила Алинка, открыв для меня дверь спальни и, пошарив рукой по стене, зажгла свет. Спасибо тебе. В который раз поблагодарила я. Перешагнула порог комнаты и остановилась. Здесь тоже было все как надо, просто современно и со вкусом. Большая двуспальная кровать в центре, за ней французское окно с воздушными белыми занавесками и шторками блэк-аут. На полу мягкий ковер, чтобы босым ножкам было уютно выбираться из теплой постельки по утрам. Стены в приятных бежево-коричневых тонах украшены декоративными элементами геометрических форм. Также здесь имелись очень гармонично вписанные книжные полки. Впрочем, кроме пары статуэток, на них ничего не стояло. Еще имелся компактный туалетный столик со стулом и мягкое кресло в углу. Наверное, тоже для любителей чтения. А за ним я приметила вход в гардеробную. Но досконально изучать пространство временно отведенной мне жилплощади не хотелось. Все, о чем я мечтала сейчас, это прилечь. Наверное, накопившаяся за день усталость давала о себе знать. Приблизившись к кровати, я осторожно села на ее край и погладила рукой мягкое коричневое покрывало. Алинка ушла, и в полной тишине дома на меня вдруг снова накатила тоска. Хотелось жалеть себя и плакать, пока никто не видит. В один миг моя жизнь перевернулась с ног на голову. И вместо любящей семьи у меня теперь разбитая горем мама и предатель-отец. Вместо любимого парня – корыстный урод. Вместо квартиры в центре – временный приют в доме подруги. Вместо машины… От воспоминания о машине нутро неприятно сжалось. Мне ведь нечем будет оплатить ее ремонт. Завтра же начну искать работу. Алинка вернулась со стопкой постельного белья в руках. «Вот, держи!» — опустила она его на кровать рядом со мной. «Помочь постелить?» «Да нет, я сама справлюсь». «Я тебе еще принесла свою ночную сорочку. Ты вроде как я комплекцией. Должна подойти. Ну и зубную щетку новую с пастой. Ванная в конце коридора». «Спасибо, Алин!» Взгляд зацепился за что-то красивое, розовое, кружевное, лежащее поверх принесенной Алинкой стопки постельного белья. Любопытство заставило меня взять вещицу в руки, развернуть, посмотреть. И глаза мои сами собой поползли на лоб. «Ого! эту сорочку ты мне принесла?» — изумленно поинтересовалась я у подруги. «Ну да, а что?» — невозмутимо хлопнула глазами она. «Ты где ее, в секс-шопе покупала?» Алинка звонко рассмеялась. «А ты в бабушкиной пижаме обычно спишь?» Я встала, подошла к зеркалу туалетного столика и приложила полупрозрачную сорочку к себе поверх одежды. «А ничего поскромнее, нет?» «Нет, я люблю все красивое. Разве что футболку Демьяна могу принести. Она тебе как раз сорочку заменит». «Демьян, это кто?» — уточнила я, продолжая со скепсисом разглядывать себя в зеркале. «Демьян — это мой брат». «Спасибо, не надо», — покачала я головой. «Ну тогда спокойной ночи. Хорошо, что завтра суббота, и не надо рано вставать». «Да, спокойной ночи, Алин. Спасибо тебе еще раз». «Да хватит уже меня благодарить. Честное слово, Марьяна». «Ладно, спокойной ночи». «Сладких снов», — улыбнулась она и упорхнула из спальни, прикрыв за собой дверь. Уже через 5 минут после ухода подруги я пожалела о своей непонятно откуда взявшейся скромности, ведь отказалась от помощи в расстилании постельного белья. Оказалось, я настолько устала, что сил едва хватило покончить с этим, особенно учитывая королевские размеры, доставшейся мне кровати. Отдышавшись, переоделась в развратную Алинкину ночнушку, забралась под теплое одеяло и почти мгновенно уснула. Спала так сладко, как никогда. Только под утро мне начал сниться неуравновешенный хам с трассы и все испортил. Снова говорил мне, что таких, как я, нельзя пускать за руль, а я из-за этого очень сильно грустила. Ворочаясь под одеялом, я пыталась прогнать дурной сон и привлечь какой-нибудь новый, более приятный. Но тут меня окончательно разбудил естественный позыв и заставил выбраться из прекрасной кровати. Я села, спустив ноги на мягкий ковер, и, сонно моргая, огляделась. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, где я нахожусь. Воспоминания о событиях вчерашнего дня заставили испытать болезненный укол где-то глубоко под ребрами. «Добро пожаловать в новую жизнь, Марьяна!» Что ж, по крайней мере, я ночевала не на улице. Не так уж все и плохо. Естественный позыв усилился, поторапливая меня. Поскольку тапочек здесь не было, пришлось поспешить в уборную босиком. Напольное покрытие в коридоре оказалось не таким уютным, как ковер в моей спальне. И я увеличила скорость, ураганом влетев в ванную комнату. А здесь кафельный пол оказался с подогревом, и я снова расслабилась, от удовольствия прикрыв глаза. Едва успела воспользоваться унитазом, как за дверную ручку кто-то нетерпеливо дернул с той стороны. «Минутку, Алин!» — крикнула я, торопливо смывая мыло с рук и вытирая их полотенцем. В том, что за дверью стоит Алина, почему-то даже не сомневалась. Нет, я, конечно, знала, что здесь также живет ее брат. Но почему-то в тот момент напрочь о нем забыла. И, совершенно ни о чем не переживая, смело распахнула дверь в ванной. Чтобы застыть на месте, как вкопанная, нос к носу столкнувшись с тем самым неуравновешенным хамом с трассы.